Глава 9. Предел. Старушка довольно учтивым, но холодным манером простилась с юным рыцарем, указала ему путь к рубежу и велела во что бы то ни стало держаться тропы и никуда не сворачивать, какие бы создания ни окликали, ни манили его, какие бы ни показывались ему чудесные огни, ибо край этот — зачарованный край. Зеленые ли луга, родники ли предстанут ему на пути, пусть неуклонно следует кремнистой тропой, наказала старушка юноши, не слишком, как видно, полагаясь на его стойкость. Юный же рыцарь отвечал, что жаждет достичь тех краев, о которых рассказывал ему отец, и стремится во всем сохранить верность обетам и правилам, а потому тревожиться за него нет причины. «Вот еще», — отрезала старуха. «Что мне за дело, раздерут тебя по суставчику беляницы или станут драться за твои косточки увольни гоблины, болотные жители? Много вас пускается на подвиги, очень мне нужно старухе за вас тревожиться. На мой глаз, что груда обглоданных добела костей, что какое-нибудь их сиятельство в блестящей кольчуге, все едино. Доедешь так доедешь, а нет, увижу, как мигает среди пустоши огонек беляниц». «И все же благодарю за ласку», — сказал юный рыцарь, никогда не забывавший об учтивости. А старуха: «Нашел тоже ласку. Езжай себе по добру, по здорову, покуда не напала на меня охота покуражиться». Юный рыцарь не знал и знать не хотел, как старуха умеет куражиться, а потому пришпорил он доброго своего коня, и тот зацокал копытами по кремнистой тропе. Но не задалось в тот день путешествия. По пустынной местности вдоль и поперек пролегали пыльные тропы, петляли среди вереска, папоротников и можжевеловых кустиков, распустивших цепкие корни. Перед всадником лежал не один путь, а множество, и все в кривь и в кость, как трещины на кувшине. Юный рыцарь ехал то по одной тропе, то по другой, всякий раз выбирая ту, что попрямее да покремнистее, и куда бы он ни сворачивал, жаркое солнце вечно оказывалось над головой. Наконец, чтобы уж совсем без пути не блуждать, решил он ехать так, чтобы солнце все время оставалось позади. Хотя, надобно заметить, любезные мои читатели, что когда он принял это решение, то уже и не помнил толком, где стояло солнце в начале его путешествия. В этой жизни такое случается на каждом шагу. Как часто, решив не блуждать без пути, устроить свою жизнь по правилам, мы обнаруживаем, что решение наше запоздало, правило неосновательно, а выбранный путь, бывает, ведет не туда. Та же беда приключилась и с юным рыцарем, и когда стало смеркаться, он очутился как будто бы в том самом месте, откуда и выехал. Не встречались ему по пути ни беляницы, ни гоблины-болотники, только издалека, с прямоезжих песчаных троп, какими он пренебрегал, доносилось пение, да сновали шумом среди моря папоротников и прочей поросли и всякие твари. И вот глядит он вокруг, и кажется ему, будто место ему знакомо, будто те деревца с кривыми колючими ветками он уже видел, те тоже выстроились треугольником. И очень может быть, что он не ошибался. Вот только старухиной хижины нигде не видать. Солнце меж тем быстро клонилось к краю долины. В надежде, что его подозрения развеются, юный рыцарь проехал еще немного, и впереди показалась аллея стоячих камней, которые, сколько он помнил, на глаза ему прежде не попадались, хотя не заметить их даже в сумерках было бы мудрено. Замыкало аллею здание или строение, а в нем зиял просторный каменный проем с каменным навесом и порожком из камня, как бы знаменующим рубеж. За проемом же густела вечерняя мгла. И выступили из той мглы три прекраснейшие женщины и двинулись величаво между рядами камней, и каждая несла перед собой шелковую подушку, а на ней прямоугольный ларец. Подивился юный рыцарь. Как это он, пусть даже в сумерках, не заметил их приближения. А вдруг, с тревогой сказал он себе, Вдруг женщины эти и есть членовредительные беляницы, о которых, шутя, обмолвилась старушка? И вот теперь, с наступлением темноты, они вышли сманить меня с пути. А женщины и подлинно были обитательницами сумерек, потому что от каждой разливалось свое особливое сияние, зыбкий, мерцающий, трепетный свет, что и глаз не оторвать. И первая озарена была золотистым свечением, а под подолом богатого платья из золотой парчи со всякого рода шелковым шитьем блистали золотые туфельки. И подушка в руках ее была из золотистой ткани, а узорчатый тонкой резьбы ларец горел золотом точь-в-точь закатное солнце. Вторая же вся серебрилась, как луна, и туфельки у нее на ногах были словно обрезки луны, а по всему серебристому наряду сверкали полумесяцы и прияркие серебряные круги, и гладкая поверхность серебряного ларца, облитая неземным ее свечением, хоть и холодным, но лучистым, блистала так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А несла она тот ларец на серебристой подушке, словно бы прохваченный нитями ослепительно-белого света. А третья, неприметная, шла позади, и свет от нее был мерклый, подобно блеску неновых начищенных доспехов, мутные, как из-под облаков в вышине, что заслоняют истинный свет и оживляют свою серую хмурь заемным сиянием. Платье ее поигрывало блестками, точно тихие воды под звездным небом, осененные ветвями раскидистых дерев. Походка у нее была мягкая, бархатистая, а на голову она, в отличие от спутниц, накинула скрывающие волосы покрывало. Вышли женщины, охваченные дрожащим сиянием из тени камней, и первые две улыбнулись юному рыцарю. Третья же скромно опустила глаза, и юноша заметил, что губы у нее бледные, веки тяжелые, пепельные, с лиловыми жилками, а ресницы на бескровных щеках точно перистые усики бабочек. Все три женщины разом заговорили с юношей, и голоса их сливались в один голос из трех звуков — звонкого клича рожка, пронзительного пения гобоя и тихих вздохов флейты. «Ни шагу дальше», — сказали они, — «ибо здесь предел вечного мира, и за ним начинаются иные края. Но если ты все же отважишься продолжить путь, выбери которую-нибудь из нас в провожатые. А хочешь, поворачивай назад и, снова вверив в себя равнение, поезжай обратно, в бесчестие тебе это не причтется». Юный рыцарь со всей учтивостью отвечал, что он не прочь услышать еще что-нибудь касательно дальнейшего путешествия. Не для того он пустился в долгое и утомительное странствие, чтобы теперь повернуть обратно. Притом ему надлежит исполнить данное отцом поручение, о котором рассказывать здесь не место. «Нам про него и так уже известно», — сказали три женщины. «Мы давно тебя поджидаем». «Откуда мне знать?» — бесстрашно, однако же с глубоким почтением спросил юный рыцарь, что вы не те самые беляницы, коих в деревнях, что я проезжал, так боятся и уважают. На это женщины рассмеялись, звонко, пронзительно и тихо, и возразили, что едва ли, поминая беляниц, люди выказывают такое уж к ним уважение, а у простонародья водится множество предрассудков и ложных мнений касательно беляниц, и чересчур доверять этим россказням не годится. «Что же до того, кто мы такие, чего тебе от нас ожидать?» — продолжали они. «Считай нас тем, кем мы тебе представляемся, и суди о нас по тому, что видишь, как и подобает всякому человеку высокой доблести и ясного ума». Юный рыцарь сам не заметил, как уже твердо решил вступить в неведомый край, и уста его словно сами собой вымолвили: «Отчего же не попытать счастья?» «Выбирай же», — сказали тогда женщины, — «и выбирай с умом, потому что ты делаешь выбор между безмерным блаженством и безмерными бедствиями». И женщины, каждая в свой черед, прошлись перед ним, заключенные в свое сияние, точно свечи, раскидывающие вокруг себя ясные лучи через окошки фонаря. И каждая, проходя, пела свою песню под звоны, сладостные стоны невидимых музыкальных орудий. А последние лучи кровавого заката озаряли серые камни, выстроившиеся под серым небом. Первой прошествовала горделивой поступью золотая женщина, увенчанная золотой королевской короною, лучезарной в скатных узорах и солнечных бликах башенкой, из-под которой, подернутые нитями волоченого золота, клубились тяжелые золотые кудри, пышностью не уступавшие золотому руну. Она торжественно протянула золотой ларец, и тот вспыхнул таким слепящим блеском, что юноша поневоле потупил взоры к серому под ногами вереску. И пропела женщина. «Где я под солнцем золотые хлеба? Где я престол, твоя судьба? Ко мне на лоно склони свой лик, и станешь превыше земных владык». Так и тянуло юного рыцаря простереть и согреть озябшие от свежести вечерних сумерек руки в разливавшемся вкруг нее блеске и сиянье. Догадался он, что она сулит ему счастье, но все же сказал: «Прежде посмотрю всех, а после дам ответ». Вышла тогда вперед вторая, серебряная, и на бледном челе ее бледно горел белый месяц. Серебристые блестки, что сплошь унизывали ее одеяние, непрестанно переливались, отчего женщина делалась похожей на струю фонтана или на обрызганный лунным сиянием сад в цвету. Днем должно быть румяный и жаркий от пчелиных лобзаний, ночью же нежащийся под ласками холодного таинственного света, который не причиняет ни созревания, ни увядания. И пропела женщина. «Где я, там ночь, любви приют, где я, объятий не разомкнут. В пурпурной мгле, в дыхании страсти, забудь сей мир, где я, там счастье». И юному рыцарю показалось, что она заглянула в тайное тайных его души. Охваченный томлением, он чуть было не простер к ней руки, ибо при звуках ее песни увиделось ему затворенное окно высокой башни, задернутое пологом заветное ложе, где он как никогда предоставлен самому себе. Ибо как та золотая дарила ему осиянную солнцем землю, так эта серебряная дарила ему самого себя. Он уже было отвернулся от золотой и хотел выбрать серебряную, но осторожность, а может, любопытство удержало его. Что-то посулит ему, в отличие от прелестных своих сестриц, третье, неяркое. И поплыла третья сестра перед юношей в дремотном озерце своего света. Поступь у ней была не танцующая, не размашистая, но плавная, будто и не шла она вовсе, а скользила у него перед глазами, как тень. Не искрилась, не сверкало ее одеяние, а свисала долгими бледными складками, и в складках, в самой глубине густых лиловых теней, теплился свет. И склоненное лицо ее окутывало тень, ибо взгляд ее устремлялся не на юношу, а на бережно несомый в руках ларец, матовый, свинцовый, бледности необычайный, а петель или ключного отверстия не было на нем никаких. Чело ее украшал венок из белых маков, ножки были обуты в бесшумные шелковые туфельки, словно из паутины сотканные, и лилось, когда она шла, пение свирели, какое не услышишь на этой земле. Пение не веселое, не унылое, а призывное, призывное. И пропела женщина. «Не ложе страсти, не подвиг бранный, совсем в ином удел желанный. Что напоследок всему глава, лишь мне подвластно покой трава». Вот когда защемило сердце у юного рыцаря, ибо то была та самая покой трава, за которой и посылал его отец. Она лишь одна могла утолить бесконечные отцовы страдания. Воспротивился было юноша отцовской воле. Жалко было отказываться от роскошества золотой женщины, пленительной светлыни серебряной ее сестры, ради кротости, молчаливости и потупленных взоров едва заметной третьей. Но нам ли с вами не знать, любезные дети, что ему непременно следует выбрать свинцовый ларец? Не тому ли учит нас всякая сказка, верный выбор, третья сестра? И все же давайте на миг взгрустнем о серебристых усладах, которые, будь его воля, предпочел бы юный рыцарь, и о разубранной цветами солнцем залитой земле, которую, скажу по секрету, выбрала бы я. Взгрустнем и надлежащим порядком перейдем к тому, как юный рыцарь, послушный воле судьбы и наказу отца, берет нежную руку третьей сестры и с некоторой задумчивостью произносит: «Я пойду с тобой». Как-нибудь в другой раз мы напишем, что было иначе, что он не пошел, а остался, или выбрал которую-нибудь из тех светозарных, или отправился через пустошь обратно, чтобы не подпасть воле судьбы, если есть она, эта судьба. Но в этот раз, к чему скрывать, случилось так, как и должно было случиться. В сказках что неизбежно, то неизбежно. И вот берет ее юный рыцарь ласково за руку, а прохладные пальцы ее, как поцелуй мотылька или прохладная рубаха на утомленном работой теле. Женщина обернулась, подняла веки и посмотрела ему в лицо. Что сказать про ее глаза, кроме разве того, что, заглянув в них, юноша обомлел и уже не видел ни пустоши, ни двух лучезарных созданий, что кружились, заключенные в собственное сияние, ни даже верного своего коня, который, изнемогая под седлом, довез своего господина до края изведанного света. Когда бы я попыталась описать эти глаза? Нет, я не в силах. Но надо. Раз я начала эту повесть, придется рассказывать все без изъятия. Вообразите два водоема ночной порой. Вода так и светится, но это не отсвет огней, а брежущее в глубине сияние, проблеск, подающий надежду сквозь толщи и толщи терново-черного мрака. Вообразите потом, что когда женщина чуть повернула голову, мрак предстал не сине-черным, подобно плодам терна, но оттенилась черная карим и сделалась знойной чернотою пантеры, затаилась подальше от лунных лучей. «Я пойду с тобой», — повторил юный рыцарь, и женщина, негромко склонив голову, словно бы в знак покорности, произнесла: «Что ж, пойдем». И она повлекла его за собой через каменный порог под каменным навесом. Конь его тревожно заржал, но юноша шел и не слышал. И хотя казалось, камни как камни, и пустошь по ту сторону простирается в сумерках так же, как и поэту, но увидал юный рыцарь, что вовсе это не так. За порогом, петляя, сбегала вниз тропа, а по обочинам благоухали цветы, каких не встречал он ни во сне, ни наяву, и цветы обдавали его легкой пылью, из разверстых пастей лился свет, ни дневной, ни ночной, ни от луны, ни от солнца, ни яркий, ни тусклый, но ровный, не меркнущий, бестрепетный свет того царства. Кристобаль Ламотт.